Друзья, всем привет! Сегодня, так сказать, для меня день такой, сказать, ну, важный немножечко, да. Сегодня с утра у меня было ровно 5000 подписчиков, и как бы через пару дней будет на моем канале уже 1 000 000 просмотров. Ну, в общем, в связи с этим я готовлю ролик, который выйдет через пару дней. В общем, пока это небольшая тайна, секрет, так сказать. А сегодня я сниму ролик о том, как разводил, так сказать, нашли мои права, которые я не терял. В общем, объявление я разместил о потере прав на сайте Бюро находок. Сейчас я вам покажу, как оно выглядит. И написал я, что потерял я их в торговом центре. Ну и как бы самое звонок, в общем, был незамедлителен. Через минут 20 после того, как я разместил объявление, уже был звонок. В общем, сейчас смотрим объявление, потом будет телефонный разговор с этим разводилой, на котором я давал объявление. Сейчас покажу, где мое объявление. Вот видите, тут по Воронежу видно, что я его давал. Сейчас покажу, вот потеряно водительское удостоверение 3 числа, оно дано сегодня. Я его дал где-то в 5 вечера. В 5:20 у меня уже был звонок. Ну вот, видите, я указал, что водительское удостоверение потеряно. Нашедшему водительское удостоверение на мое имя вознаграждение 5000 рублей написал. В общем, номер телефона, то все. В общем, тут, видите, на сайте, тут не знаю, видно, нет. Ну, тут где-то я читал, что когда объявление давал, это когда даешь объявление, тут на сайте пишут, что не верьте, что ваши нашли документы, потому что уже, видимо, жалоб много было на это дело, и как бы они предупреждают теперь на сайте, что якобы много мошенников. Ну, в общем, вот оно, объявление мое. Сейчас будем, так сказать, слушать телефонный разговор, что и как он будет, как себя вести, в общем, он будет. Ну, в общем, они не отвечают. Объясню, почему. Потому что они звонят с другого региона, и не отвечают они для того, чтобы самим перезвонить. А для чего это делается? Чтобы у меня не кончились деньги на телефоне. Потому что звонок в другой регион стоит нормально. И они знают, видимо, уже не раз звонок обрывался у них, ну, во время разговора. У человека заканчивались деньги. И, естественно, он уже начинал подозревать, что как бы почему деньги кончились так быстро. Да, есть там, грубо говоря, у человека 100-200 рублей на телефоне было, и они кончились за пару минут разговоров. Тут уже понятно, что звонок как бы из другого региона. Поэтому они трубку не берут и через некоторое время сами перезванивают. В общем, я знаю, что они сейчас перезвонят мне, ну, в течение там 10 минут точно перезвон будет. В общем, будем смотреть, что дальше стоит. Алло. Да. Что-что? Да, хочу. Вы нашли мои документы? Да, ты где сейчас находишься? Дома. Ну, это я живу в районе Вагрецкого моста. А где же вы нашли их? Ну, так получается, в торговом центре их вытащили, насколько я знаю. Ну, я потерял, не знаю, то ли выпали ли они, когда я расплачивался там в магазине. Не понял. Ну, просто я домой приехал, смотрю, а нету. Скорее всего, там. Не, у меня не вытаскивали. Я, скорее всего, их выронил просто из бумажника. Понятно. А вы сейчас какой из гипермаркет продали сейчас? Это Максимир на левом берегу. Ну, что, где у него? Что? Чего до него далеко? Да, далековато. Это как бы другой край города. Ой, так плохо тебя слышно. Что ты говоришь? Я говорю, что тебя, когда вы начались в магазине, печёночка, окей, копеечку. Так, пятерочка есть у меня тут, остановки 3 до пятерочки. Я просто в частном секторе живу, рядом прям, чтоб совсем нету, надо ехать. Да я-то могу подъехать, а где ты находишься-то? Может, где встретимся? Алло. Да-да. А, понял. Ну, блин, туда мне ехать часа полтора на транспорте. Я на машине-то без прав не могу поехать, сам понимаешь. Что-что? Давай-давай. В общем, видите, что происходит. Звонит, да, я в объявлении указал, где я потерял документы. И он, видите, говорит, в Максимире, в торговом центре нашел. Но я специально это сделал для того, чтобы интереснее было, так сказать, снимать, что происходит. Потому что, в принципе, не обязательно было указывать, где я их потерял. Но сделал, опять же, повторюсь, чтобы было интереснее. Как бы он сейчас впрямую говорит, что нашел их в Максимире, с полной уверенностью, что я их там потерял. Так, вот он. Алло. О, лента еще дальше. Лента вообще в юго-западном мне туда ехать. Вот самое близкое, говорю, три остановки есть, пятерочка. Блин. Ну а ты подъедешь туда, да? Ну, давай, знаешь как, ты будешь как ехать по центру или через левый берег? Ага. Тогда как на ДК, как тебя зовут? Тоже Андрей, ну надо же как. Слушай, давай как ты на ДК Кирова будешь, я это самое, наберешь мне, потому что мне доехать до туда 15 минут надо, а тебе ехать час оттуда. Поэтому, чтобы я там не стоял так долго. Давай, в общем, от ДК Кирова тогда гуданешь мне, и я буду выезжать тоже. Все, давай, жду звоночка. В общем, видите, да, что он делает, повторяюсь, как бы сейчас он будет вроде бы как время тянуть, ждать, сидеть, да, но я думаю, в течение 15-20 минут он мне перезвонит и скажет, что он на ДК Кирова, да. Но тут, видите, опять, что я делаю, я как бы, чтобы он... Я ему в процессе нашего разговора даю варианты ответов, что ему уже думать ничего не надо. Это самое забавное получается, что я ему говорю, через центр ты поедешь или через левый берег. И он тут же отвечает, через левый берег. Если бы я его спросил просто, как ты поедешь, как правило, этот человек не с нашего города, и он бы, не знаю, он бы, конечно, что-то ответил, но какую-нибудь фигню, да, ответил. Но тут, как бы, когда есть вариант ответа, он сразу думает, что, о, нифига, либо через левый берег, либо через центр, да, и как бы сразу отвечает, потому что, в принципе, разницы большой нет, как он поедет, просто я ему этот вопрос задал для того, чтобы сказать, в каком месте, когда он будет, чтобы он мне позвонил, ну, поняли, да, чтобы я выдвигался. В общем, ждем сейчас звоночка от него. Я думаю, через 15 минут он будет, и будем дальше слушать его басню. Так, перезванивает он. Прошло минут 30. Да, алло. К ДК Кирову, в смысле? А где? Ага. А к какому гипермаркету? Ага, к Магниту, понял. Ну, давайте, значит, я сейчас выхожу тоже, я думаю, минут через 10 буду. Друг ваш? Да нет, мне никто не звонил. А что, друг ваш должен был позвонить? Хорошо, ага. В общем, я хотел одну вещь прокомментировать, но он сам, так сказать, ее сейчас прокомментировал. Объясню, что произошло. обычно, когда они как бы звонят, да, и увидели они только объявление, что я там, как сейчас происходит, я потерял водительское удостоверение. Они звонят, но таких мошенников много. И в прошлый раз, когда я записывал подобный ролик, только в прошлый раз я давал потери паспорта. В общем, они говорят, чтобы отключал номер телефона, типа там милиция, то все. В общем, как скажете, что вдруг они якобы переживают за то, что как бы документы вроде как, может быть, были украдены, и их, может быть, как-то за это привлечь, да? И они это аргументируют вот этим, что вроде как отключайте телефон и давайте другой номер, там, мы будем с вами связываться по другому номеру, ну, договариваться о встрече, где мы документы отдадим. И он у меня не спросил почему-то о том, что, ну, вернее, не сказал мне то, чтобы я отключал телефон. Он что мне сейчас видели? Он позвонил и спрашивает, не звонил вам мой друг, потому что он, возможно, думает, что кто-то звонил мне еще, потому что таких же мошенников много, которые как бы эти сайты постоянно смотрят и видят, что кто-то новое объявление о какой-то потере продал. Естественно, в одно и то же время, там, ну, грубо говоря, в отрезок в 1 час мне могут позвонить сразу, там, грубо говоря, 3 мошенника, да, и как бы уже я пойму, что тут какой-то разводняк, лохотрон, ну, что-то такое, уже подозрения у меня какие-то возникнут. И поэтому он спросил, не звонил ли мне его друг. Я ему сказал, что не звонил. Естественно, после того, как он положил трубку, даю 100%, что он выдохнул, сказал, слава богу, что никто не звонил. Но вроде бы как сейчас у него идет все по плану, да. Ну, смотрим, в общем, что будет дальше. Так, ну, в общем, я ему сейчас перезваниваю. Посмотрим, сбросит он или нет. Теоретически должен сбросить. Алло, Андрей, ну я подошел. Да, что вы говорите? Я не расслышал. Ага, ну хорошо, жду. Ну вот видите, как он делает. Он обычно они делают как? Сбрасывают и перезванивают, но сейчас он сказал 2 минуты. Как бы, видать, ну, дал понять, что он на подъезде или на подходе. В общем, неважно, значит, жду его перезвона. Так, ну я уже в магазине, в общем. А, да, Андрей, алло. Я вот тут, как в этом, в тамбуре между 2 дверей, при входе в... Ну да, вот тут в тамбуре есть киви-терминал. К терминалу? А зачем? А ты подъехал, да? Плохо слышу. Что оплатить? А, киви-кошелек. Ага. Нажал. Ну, там вот эта строка открылась, номер кошелька вводить. 922 817 30 1-3. Ага. 9-2-2-8-1-7-3-0-1-3. А чё оплачивать-то, я не пойму. Подожди, вознаграждение положить на этот номер, я не пойму, что оплачивать-то. Да я просто не понял, да оплачу, что оплачивать, я вообще не пойму. А что, это самое, да давайте в руки деньги отдам. Ой, я тебя, Андрюх, я тебя плохо слышу, чего? Ну, я просто думал из рук в руки отдать. А тебе не все равно. У меня деньги с собой. Ну ты стоишь около, где ты, хоть рукой мне что ли помахай, я вот стою в окно. А на какой это машине? Ну какая? Да просто там я прочитал на сайте. На сайте написал, что могут обмануть, и поэтому там такая-то эта строка. Ага. Ну понятно. Ну давай я хотя бы 2,5 положу, а 2,5 на руки отдам. А разница какая, не пойму. Ну вроде как вам тоже не должно быть разницы большой. Ну оплачивайте 2,5. Давайте я 2,5 положу, потому что это самое. Сейчас 2,5 выйду и в руки отдам. Я понял. Сейчас это самое засовываю. Не надо, он вот он у меня на горит, окно открытое. Ничего это самое. В общем, ложу. Ну, все вот он оплатить спрашивает, внести на номер или нет. Я вот жму внести. Внес. Ну а деньги будет кидать, а все вытащить не могу. Да я все уже засунул. Да, все, оплатил, вот мне чек вылез. Алло. Ну, сейчас посмотрю, можно? Да, да. А они прям сразу, что ли, моментально приходят? Витя говорит, сейчас посмотрю, можно, и бросил трубку. Ну, понятно, что сейчас я ему буду перезванивать, и вроде как... говорить, что где он и что он, ну, либо сейчас будет такое, он скажет, что деньги не пришли, либо он скажет, что, ну, либо просто трубку не будет брать, сейчас посмотрим. Я ему сейчас скажу, что связь что-то оборвалась. Да, что-то связь, что ли, оборвалась, я не понял. Да нет, я же вам сейчас выйду, сразу отдам. Вы за ларьками или где вы стоите? Я вышел из магазина. Давайте, давайте, хорошо, ага. Да, Андрей, ну что, пришло? А может они не сразу приходят? Сразу? Ну давайте я вторую тогда часть положу, может там что, заминка какая, всякая. Я вам на телефон иногда положу, они как бы приходят через день даже иногда. Нет, вы на телефон положили или на Киви кошелек? На Киви кошелек, вот какой вы мне диктовали. Но просто я думаю, что она же бывает, вот эта электронная система, она не сразу деньги переводит. У меня Киви кошелька нету у самого. Да не комиссия. Я говорю не про комиссию, я говорю то, что иногда же вот я на телефон ложу деньги, а они там через час приходят. Это же там зависит не от электроники. Да я тут стою в фойе в этом. А может вам на телефон положить, быстрее придут. Так, мегафон. Да, выбрал мегафон. 8922. А что это за регион какой-то? У нас 920 мегафон в Воронеже. 817. Это не воронежский, что ли, номер? Воронеж. Воронеж. Воронеж. У нас просто 920 мегафон в Воронеже у всех. Ну, ну понятно. 817. Да, да, 817 я набрал. 13. 13. 13. Ага. Так, ну я эти 2,5 рубля остальные ложу тогда, как обещал. Вот. Да, вставляю. Слушай, ну ты не обмани, а я без прав, как без рук, сам понимаешь, пешком хожу, блин. Да, ну, зачем, братан? Ну, понятно, вставляю. Слушай, это самое, да вот, вставил. А ты вот давно этим разводом занимаешься, так? Получается вообще? Ну, каким? То, что я права-то ни хера не терял, я тебя самого развел. И тебе приятно вот такая херня? Только не ложи трубку, пообщайся, будь человеком. Просто. Ну как, получается вообще интересно. Вот. А ты не смотришь, у меня там канал на Ютубе есть, что вот я тоже вот так вот таких деятелей иногда, ну, прикалываюсь над ними. У меня дофига таких роликов. Видос о разводах. У меня там роликов 20 уже таких. И твой будет, наверное, 21-й. Либо 20-й, я уж не помню. Можешь посмотреть. Да ты узнаешь, что ты наш разговор не помнишь, что ли. А ты это... Слушай, а ты отбываешь за чё? Или так просто дома сидишь, подрабатываешь? Ну, да просто, знаешь, как тебе сказать, вот я, коль занимаюсь этим, интересно просто, да и все. Вот, отбываешь за чё, да? Просто я знаю, в основном такие эти темы, ну, из зоны идут. Без обид, короче. У нас все еще разговоры, что не могу. А? А, не можешь. Просто я звонил как-то, знаешь, по машине. Машину продавали задешево. Он малый говорит, да я в Питере, говорит, отбываю. Вроде как пообщались с ним. Ну, нормально, короче, сказал, что это самое. Просто видно, что номера другие, регионы, понятно сразу, что не может такого быть, блин. Но все-таки, наверное, попадаются, да, частенько? Да. Ну а вообще, если не секрет, вот за месяц сколько можно таким путем заработать? Ну, 200-300. 200-300 колов можно свободно поднять, да, за месяц? Да. Офигеть, вот это, блин, народ у нас, блин, живет, блин, верит в такие вещи. Слушай, ну будет интересно, посмотри, я назову этот ролик «Зэки разводят из-за решетки 20». Посмотришь, приколишься, с кем ты общался. Давай. В общем, прикольно пообщался, общительный попался чувачок. Ну, хоть и не признался, что отбывает. Но, как бы, в любом случае, приятно, что он пообщался, рассказал, видите, сколько он за месяц зарабатывает таким способом. В общем, народ, повторяюсь, ролик, хотя у меня уже был подобный про паспорт, но для разнообразия снял, так сказать, про водительское удостоверение. Никогда не переводите никому деньги, ни через какие киви-кошельки. Есть, да, что на самом деле находят люди документы, но хотя бы, если они нашли, спросите серию и номер своего документа. И если вам ее назовут, тогда уже как бы можете продолжать диалог. Если вам не назовут его, будут разные предлоги использовать. Ну, они бывают, говорят, что документ не в машине, в машине у меня лежит, я там номер не помню. Либо там он у друга сейчас подвезет. Это 100% развод, 100% отмазка ихняя, потому что они подготовлены к такому вопросу и как бы имеют на него ответы. В общем, подписывайтесь на канал, будут еще ролики подобного плана, как они пытаются разводить людей. Но 100% он отбывает наказание, потому что 80% таких разводов идут из-за решетки. В общем, подписывайтесь на канал.